шуточка. Joke. Ясный зимний полдень. Мороз крепок. Clear winter midday. The frost is strong. Трещит. Cracks. И у Наденьки. And at Наденька. Которая держит меня под руку. Which holds me under a hand. Покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Curls on temples and a down over an upper lip become covered by silvery hoar frost. Мы стоим на высокой горе. We stand on the high mountain. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость. From our feet to the earth the sloping plain lasts. В которую солнце глядится. In which the sun is looked. Как в зеркало. As in a mirror. Возле нас маленькие санки. Near us small sledge. Обитые ярко-красным сукном. Upholstered with bright red cloth. Съедемте вниз, минус. To съедемте down. Надежда Петровна, умоляю я. Надежда Петровна. Dash I beg. Один только раз, уверяю вас, минус. One only once. I assure you. Мы останемся целы и невредимы. We will remain our whole and safe. Но Наденька боится. But Наденька is afraid. Все пространства от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажутся ей страшной. All space from its small galoshes till the end of Anai's slope seems to it terrible. Неизмеримо глубокой пропастью. Immeasurably deep abyss. У нее замирает дух и прерывается дыхание. At it the spirit fades and breath interrupts. Когда она глядит вниз. When she looks down. Когда я только предлагаю сесть в санки. When I only suggest to sit down in a sledge. Ну что же будет? But that will be. Если она рискнет полететь в пропасть, она умрет. If she risks to depart to an abyss. She will die. Сойдет с ума. Will go mad. Умоляю вас. Минус говорю я. Минус. I beg you. Dash I speak. Не надо бояться, поймите же. Минус. It is not necessary to be afraid. Understand. Это малодушие. This cowardice. Трусость. Cowardice. Наденька наконец уступает. Наденька at last concedes. И я по лицу вижу. And I on the person see. Что она уступает с опасностью для жизни. That it concedes with danger to life. Я сажаю ее. I put it. Бледную. Pale. Дрожащую. Shivering. В санке. In a sledge. Обхватываю рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. I clasp a hand and together with it I am overthrown in a chasm. Санки летят как пуля. Sledge flies as a bullet. Рассекаемый воздух бьет в лицо. Dissected air beats in a face. Ревет. Roars. Свистит в ушах. Whistles in ears. Рвет. Tears. Больно щиплет от злости. Painfully pinches for rage. Хочет сорвать с плеч голову. Wants to break from shoulders the head. От напора ветра нет сил дышать. From the pressure of a wind there are no forces to breathe. Кажется. It seems. Сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. The devil clasped us paws and with a roar drags in a hell. Окружающие предметы сливаются в одну длинную. Surrounding subjects merge in one long. Стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение. Promptly running strip. Just about even instant. И кажется, мы погибнем. Also it seems, we will be lost. Я люблю вас, минус. I love you. Надя. Говорю я в полголоса. Nadia. Dash I speak in a low voice. Санки начинают бежать все тише и тише. Sledge starts to run everything more silent and more silently. Рев ветра и жужжание полозьев не так уже страшны. The roar of the wind and hum of runners not so are already terrible. Дыхание перестает замирать. Breath ceases to fade. И мы наконец внизу. And we at last below. Наденька ни жива, ни мертва. Наденька is live dead. Она бледна. It is pale. Едва дышит. Hardly breathes. Я помогаю ей подняться. I help it to rise. Ни за что в другой раз не поеду. Минус. For anything another time I will not go. Говорит она. Минус. She speaks. Глядя на меня широкими. Looking at me wide. Полными ужаса глазами. Eyes full of horror. Ни за что на свете. Я едва не умерла. Минус. Not for the world. I almost died. Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Еле сказал те четыре слова. A little later it comes to the senses and already interrogatively looks to me in eyes. Whether I told those four words. Или же они только послышались ей в шуме вихря, а я стою возле нее. or they only were heard by it in whirlwind noise? And I stand near it. Курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. I smoke and attentively I consider the glove. Она берет меня под руку. She takes me an arm. И мы долго гуляем около горы. And we long walk about the mountain. Загадка. Riddle. Видимо. Probably. Не дает ей покою. Does not give it to rest. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия. Those words were told or not? Yes or no? Yes or no? It is a question of vanity. Чести. Abuse. Жизни. Lives. Счастье. Happiness. Вопрос очень важный. Question very important. Самый важный на свете. The most important on light. Наденька нетерпеливо. Наденька impatiently. Грустно. Sadly. Проникающим взором заглядывает мне в лицо. Getting look looks to me in a face. Отвечает не в попод. Answers inattentively. Ждет. Waits. Не заговорю ли я? I will start talking. О. Oh. Какая игра на этом милом лице. What game on this nice face? Какая игра? Я вижу. What game? I see. Она борется с собой. She struggles with herself. Ей нужно что-то сказать. She needs to tell something. О чем-то спросить. About something to ask. Но она не находит слов. But it does not find words. Ей неловко. To it, it is awkward. Страшно. Terribly. Мешает радость. Stirs pleasure. Знаете что? Минус, говорит она. Минус. Know that? Dash, she speaks. Не глядя на меня. Without looking at me. Что? Минус, спрашиваю я. Минус. What? Dash, I ask. Давайте еще раз. Прокатим. Минус. Give once again. We will give a ride. Мы взбираемся по лестнице на гору. We climb up on a ladder the mountain. Опять я сажаю бледную. Again I put pale. Дрожащую Наденьку в санке. The shivering Nadenka in a sledge. Опять мы летим в страшную пропасть. Again we fly to a terrible abyss. Опять ревет ветер и жужжат полозья. Again the wind roars and runners buzz. И опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса. And again at the strongest and noisy scattering of a sledge I speak in undertones. Я люблю вас, минус. I love you. Наденька. Наденька. Когда санки останавливаются. When a sledge stops. Наденька окидывает взглядом гору. Наденька takes a view of the mountain. По которой мы только что катили. On which we just rolled. Потом долго всматривается в мое лицо. Then long peers at my person. Вслушивается в мой голос. Listens attentively to my voice. Равнодушный и бесстрастный. Indifferent and passionless. И вся. And all. Вся. All. Даже муфта и башлык ее. Even coupling and. Башлык. It. Вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. All its figure express extreme bewilderment. И на лице у нее написано. And on a face at it is written. В чем же дело? Кто произнес те слова? Он или мне только послышалось. In what business? Who said those words? It or me only was heard? Эта неизвестность беспокоит ее. This uncertainty disturbs her. Выводит из терпения. Exasperates. Бедная девочка не отвечает на вопросы. The poor girl does not answer questions. Хмурится. Frowns. Готова заплакать. It is ready to begin to cry. Не пойти ли нам домой? Минус, спрашиваю я. Минус. Whether to go to us home? Dash, I ask. А мне? Мне нравится это катание. Минус. And I? Do me like this driving? Говорит она краснее. Минус. She speaks reddening. Не проехаться ли нам еще раз? Минус. Whether to be passed to us once again? Ей нравится это катание. It likes this driving. А между тем? And meanwhile? Садясь в санке. Sitting down in a sledge. Она? It. Как и в те разы. As well as in those times. Бледно. It is pale. Еле дышит от страха. Hardly breathes for fear. Дрожит. Shivers. Мы спускаемся в третий раз. We go down in the third time. И я вижу. And I see. Как она смотрит мне в лицо. As she faces me. Следит за моими губами. Watches my lips. Но я прикладываю к губам платок. But I put a scarf to lips. Кашляю и... I cough and... Когда достигаем середины горы, when we reach the middle of the mountain, успеваю вымолвить, I manage to utter, я люблю вас, минус, I love you, Надя. Nadia. И загадка остается загадкой. Наденька молчит. And the riddle remains a riddle. Наденька is silent. О чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой. Of something thinks. I take it from a skating rink home. Она старается идти тише. She tries to go more silently. Замедляет шаги и все ждет. Slows down steps and everything waits. Не скажу ли я ей тех слов? I will tell it those words. И я вижу. And I see. Как страдает ее душа. As her soul suffers. Как она делает усилия над собой. As it does efforts over herself. Чтобы не сказать. Not to tell. Не может же быть. Cannot be. Чтобы говорил ветер. И я не хочу. That they were told by a wind. And I do not want. Чтобы это говорил ветер. That it was told by a wind. На другой день утром я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток. The next day in the morning I receive a note. If we'll go today on a skating rink. То заходите за мной. That come for me. N. N. Из этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и... And from this day I with Nadenka start to go every day on a skating rink and... Слетая вниз на саньках. Flying down on a sledge. Я всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. I every time say in a low voice the same words. Я люблю вас. Минус. I love you. Надя. Nadia. Скоро Наденька привыкает к этой фразе. Nadenka gets used to this phrase soon. Как к вину или морфию. As to wine or morphine. Она жить без нее не может. She lives without it cannot. Правда? However. Лететь с горы по-прежнему страшно. To fly from the mountain still terribly. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви. But already the fear and danger give special charm to words about love. Словам. To words. Которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Which still make a riddle and weary to soul. Подозреваются все те же двое. Я и ветер. Кто из двух признается ей в любви? The same two are suspected. I and wind. Who from two makes a declaration of love to it? Она не знает. She does not know. Но ей. But it. По-видимому. Apparently. Уже все равно, из какого сосуда не пить. Все равно. Already all the same. From what vessel to drink, all the same. Лишь бы быть пьяным. If only to be drunk. Как-то в полдень я отправился на каток один, смешавшись с толпой. Somehow at midday I went on a skating rink one, having mingled with a crowd. Я вижу. I see. Как к горе подходит Наденька. As Nadenka approaches to the mountain. Как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной. As looks around for me. Then it shy goes up on a short flight of stairs. It is terrible to go one. О. О. Как страшно. Она бледна. As it is terrible. It is pale. Как снег. As snow. Дрожит. Shivers. Она идет точно на казнь. It goes precisely on execution. Но идет. But goes. Идет без оглядки. Goes carelessly. Решительно. Resolutely. Она. It. Очевидно. Obviously. Решила наконец попробовать. Будут ли слышны те изумительные сладкие слова? Decided to try at last, whether those amazing sweet words will be audible. Когда меня нет, я вижу. When I am not present, I see. Как она? As it. Бледная. Pale. С раскрытым от ужаса ртом. With a mouth opened for horror. Садится в санки. Sits down in a sledge. Закрывает глаза и. Closes eyes and, простившись навеки с землей, having said goodbye forever to the earth, трогается с места, жжжжж, жужжат полозья, zhzhzhzh, gets underway from a place, runners buzz. Слышит ли Наденька те слова? Nadenka hears those words. Я не знаю, я вижу только. I do not know. I see only. Как она поднимается из саней изнеможенная. As it rises from sledge znemozhenny. Слабая. The weak. И видно по ее лицу. Also it is visible on her face. Она и сама не знает. She and itself does not know. Слышала она что-нибудь или нет. She heard something or not. Страх. Fear. Пока она катила вниз. While it rolled down. Отнял у нее способность слышать. Took away from it ability to hear. Различать звуки. To distinguish sounds. Понимать. To understand. Но вот наступает весенний месяц март. Солнце становится ласковее. But there comes spring month, March. The sun becomes more tender. Наша ледяная гора темнеет. Our ice slope darkens. Теряет свой блеск и тает наконец. Loses the shine and thaws at last. Мы перестаем кататься. We cease to go for a drive. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов. Poor Nadenka more has no place to hear those words. Да и некому произносить их. And there is nobody to say them. Так как ветра не слышно. As winds it is not audible. А я собираюсь в Петербург. Надолго. And I go to Petersburg for a long time. Должно быть навсегда. Should be forever. Как-то перед отъездом. Somehow before departure. Дня за два. Day for two. В сумерки сижу я в садике. In twilight I sit in a garden. А от двора. And from a yard. В котором живет Наденька. In which there lives Nadenka. Садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно. This garden is separated by a high fence with nails. Still rather cold. Под навозом еще снег. Under manure still snow. Деревья мертвы. Trees are dead. Но уже пахнет весной. But already smells in the spring. И. And. Укладываясь на ночлег. Keeping within on a lodging for the night. Шумно кричат грачи. It is noisy rooks shout. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. I approach to a fence and long I look in a crack. Я вижу. I see. Как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный. As Nadenka leaves on. Крылечко. And directs sad. Тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное. Grieving look on the sky. The spring wind blows it directly in pale. Унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре. Sad person. It reminds it of that wind. Который ревел нам тогда на горе. Which roared to us then on the mountain. Когда она слышала те четыре слова. When she heard those four words. Лицо у нее становится грустным. And the person at it becomes sad. Грустным. Sad. По щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки. On a cheek the tear creeps. And the poor girl stretches both hands. Как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. As though asking this wind to bring it once again those words. И я. And I. Дождавшись ветра. Having waited winds. Говорю в полголоса. I speak in undertones. Я люблю вас. Минус. I love you. Надя. Nadia. Боже мой. Oh God. Что делается с Наденькой? Она вскрикивает. That becomes with Nadenka. She screams. Улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки. Smiles in all face and stretches towards to a wind of a hand. Радостная. Joyful. Счастливая. Happy. Такая красивая. Such beautiful. А я иду укладываться. And I go to keep within. Это было уже давно. It was for a long time. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали или она сама вышла. Это все равно. За секретаря дворянской опеки. Now Nadenka already married, it gave out or she left is all the same, for the secretary of noble guardianship. И теперь у нее уже трое детей. And now added already three children. То, that, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю». As we together once went on a skating rink and as the wind informed to it a word «I you I love». Наденька. Nadenka. Не забыто. Для нее теперь это самое счастливое. It is not forgotten, for it now this happiest. Самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. The most touching and fine reminiscence in life. А мне теперь. And me now. Когда я стал старше. When I became more senior. Уже непонятно. Already unclear. Зачем я говорил те слова? Why I told those words. Для чего шутил? For what joked? 1886-1886. Мечты. Dreams. Двое соцких. Один чернобородый. Two sotsky, one black-beard. Коренастый. Thick-set. На необыкновенно коротких ножках. On unusually short legs. Так что если взглянуть на него сзади. So if to look at it behind. То кажется. That seems. Что у него ноги начинаются гораздо ниже. That at it feet begin much below. Чем у всех людей, другой длинный. Than at all people, other long. Худой и прямой. Thin and direct. Как палка. As stick. С жидкой бороденкой темно-рыжего цвета. Конвоирует в уездный город бродягу. With a liquid beard of chestnut color, Escort to the district city the tramp. Не помнящего родства. Not remembering relationship. Первый идет в развалку. The first goes waddlingly. Глядит по сторонам. Looks around. Жует ту соломинку. Chews that a straw. То свой рукав. That the sleeve. Хлопает себя по бедрам и мурлычет. Claps itself on hips and purrs. Вообще имеет вид беспечный и легкомысленный. Другой же. In general looks like careless and thoughtless. Another. Несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи. Despite the lean person and narrow shoulders. Выглядит солидным. Looks solid. Серьезным и основательным. Serious and thorough. Складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов. Warehouse and expression of all the figure resembles old believe priests or those soldiers. Каких пишут на старинных образах. Ему за мудрость Бог лба прибавил. What write on ancient images, to it for wisdom God of a forehead added. То есть он плешив. That is it is bald. Что еще больше увеличивает помянутое сходство. That increases the remembered similarity even more. Первого зовут Андрей Птаха. The first call Andrei Takha. Второго – Никандр Сапожников. The second – Никандр Сапожников. Человек. Person. Которого они конвоируют. Which they escort. Совсем не соответствует тому представлению. At all does not correspond to that representation. Какое имеется у каждого о бродягах. What is available for everyone about tramps. Это маленький тщедушный человек. This is the small sickly person. Слабосильный и болезненный. Weak-willed and painful. С мелкими. With small. Бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Colorless and extremely uncertain features. Брови у него жиденькие. Eyebrows at it thin. Взгляд покорный и кроткий. Look obedient and mild. Усы еле пробиваются. Mustaches hardly make the way. Хотя бродяга уже перевалил за 30. Though the tramp already passed for 30. Он шагает несмело. He walks timidly. Согнувшись и засунув руки в рукава. Having bent and having thrust hands into sleeves. Воротник его не мужицкого. Its collar not rustic. Драпового. Thick cloth. С потертой варсой пальтишко приподнят до самых краев фуражки. With shabby varsio paltishka it is raised to the edges of a peak cap. Так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет Божий. So only one red now stares to look in this world. Говорит он заискивающим тенорком. He speaks a fawning tenorak. То и дело покашливает. Continually coughs. Трудно. Difficult. Очень трудно признать в нем бродягу. It is very difficult to recognize in it the tramp. Прячущего свое родное имя. Hiding the native name. Скорее это обнищавший. It is become impoverished rather. Забытый Богом Попович неудачник. God-forsaken Popovich loser. Прогнанный за пьянство в писец. The copyist banished for alcoholism. Купеческий сын или племянник. Merchant son or nephew. Попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой. Tried the liquid silishka in an actor's field and now going home. Чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне. Быть может. To play the last act from a parable about the prodigal son, perhaps. Судя по тому тупому терпению. Judging by that stupid patience. С каким он борется с осенней невылазной грязью. With what he fights against autumn невылазный dirt. Это фанатик. Монастырский служка. This is the fanatic. Monastic a whisper. Шатающийся по русским монастырям. Unsteady on Russian monasteries. Упорно ищущий жития мирно и безгрешно, и не находящий. Persistently looking for lives peacefully also it is innocent and not finding. Путники давно уже идут. Travelers already go long ago. Но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. But cannot descend from a small plot of land in any way. Впереди них сажен пять грязной. Ahead of them it is put off five dirty. Черно-бурой дороги. Black-brown road. Позади столько же. Behind as much. А дальше. And further. Куда ни взглянешь. Where you will look. Непроглядная стена белого тумана. Impenetrable wall of a white fog. Они идут. They go. Идут. Go. Но земля все та же. But same earth. Стена не ближе. The wall is not closer. И клочок остается клочком. And the scrap remains a scrap. Мелькнет белый угловатый булыжник. The white angular cobblestone will flash. Буйрак или охапка сена. Буйрак. Or armful of hay. Оброненная проезжим. Dropped by the traveler. Блеснет ненадолго большая мутная лужа. The big muddy pool will flash for a while. А то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями, чем ближе к ней. And that suddenly unexpectedly ahead will seem a shadow with uncertain outlines, then closer to it. Тем она меньше и темнее. That it is less and more darkly. Еще ближе, и перед путниками вырастает погнувшийся верстовый столб с потертой цифрой или же жалкая обрезка. Even closer. And before travelers the bent milestone with shabby figure or a pity birch grows. Мокрая. Wet. Голая. Naked. Как придорожный нищий. As roadside beggar. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев. The birch will utter indistinctly something the remains of the yellow leaves. Один листок сорвется и лениво полетит к земле, а там опять туман. One leaf will break and is lazy will depart to the earth. And there again fog. Грязь. Dirt. Бурая трава по краям дороги. Brown grass along the edges of the road. На траве виснут тусклые. On the grass hang dim. Недобрые слезы. Bad tears. Это не те слезы тихой радости. It not those tears of a tranquil pleasure. Какими плачет земля. With what the earth cries. Встречай и провожая летнее солнце. Meeting and seeing off the summer sun. И какими поит она на заре перепелов. And with what she gives to drink at dawn. Перепелов. Дергачей из стройных. Corncrakes and harmonious. Длинноносых кроншнипов. Ноги путников вязнут в тяжелой. Long-nosed curlews. Feet of travelers stick in heavy. Липкой грязи. Sticky dirt. Каждый шаг стоит напряжение. Each step costs tension. Андрей Птаха несколько возбужден. Andrei Takha is a little raised. Он оглядывает бродягу и силится понять. He inspects the tramp and endeavors to understand. Как это живой? As it is live. Трезвый человек может не помнить своего имени. The sober person cannot remember the name. Да ты православный. Минус спрашивает он. Минус. Yes, you orthodox? Dash he asks. Православный. Минус. Orthodox. Кротко отвечает бродяга. Минус. The tramp humbly answers. Гм. Минус. Точка. Стало быть. So. Тебя крестили. You christened. А то как же? Я не турок. Минус. And that has? I am not Turk. И в церковь я хожу. And I go to church. И говею. Also I fast. И скоромного не кушаю. And ferial I do not eat. Когда не велено. When it is not told. Лиригию я исполняю в точности. I execute Lirigaia in accuracy. Ну. Минус. Well. Так как же тебя звать? As you to call. А зови, минус. And call. Как хочешь. As you want. Парень. Guy. Таха пожимая плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Bird shrugging shoulders and in extreme bewilderment claps itself on hips. Другой же Соцкий. Other Соцкия. Никандр Сапожников. Никандр Сапожников. Солидно молчит. Solidly is silent. Он не так наивен. It is not so naive. Как птаха. As bird. И. And. По-видимому. Apparently. Отлично знает причины. Perfectly knows the reasons. Побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Inducing the orthodox person to conceal from people the name. Выразительное лицо его холодно и строго. His expressive face is cold and strict. Он шагает особняком. He walks independently. Не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем. Does not condescend to idle chatter with companions and as though tries to show all. Даже туману. Even to a fog. Свою степенность и рассудительность. The sedateness and judiciousness. Бог тебя знает. Минус. God knows you. Как об тебе понимать надо. As about you it is necessary to understand. Продолжает приставать птаха. Минус. The bird continues to stick. Мужик, не мужик. Минус. The man, not the man. Барин, не барин. The baron, not the baron. А так. And so. Словно середка какая. На меднись в пруде я решето мыл и поймал такую вот. As if середка what? На меднись. In a pond I. Решето. Washed and caught such here. С палец. About a finger. Гадючку с зебрами и хвостом. Гадюшка with zebras and a tail. С первоначалу думал. To spervenical a thought. Что оно рыба. That it fish. Потом гляжу, чтоб ты сдохла. Лапки есть. Then I look, that you died. Dash pads are. Не то она рыбина. Not that she is a big fish. Не то гадюка. Not that viper. Не то черт его разберет. Not the devil it will disassemble that. Что оно такое? Так вот и ты. Какого ты звания? That it's such. And so and you. What you ranks? Я мужик. Минус. I am a man. Крестьянского рода. Country sort. Вздыхает бродяга. Минус. The tramp sighs. Моя маменька из крепостных дворовых были. Минус. My mammy from serfs domestic were. С виду я не похож на мужика. In appearance I am not similar to the man. Это точно. It is exact. Потому мне такая судьба вышла. Therefore to me such destiny left. Добрый человек. Kind person. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали. My mammy at masters and nannies lived and any pleasure received. Ну а я плоть и кровь ихне. Well, and I am a flesh and their blood. При них состоял в господском доме. At them consisted in manor house. Не жили они меня. They indulged me. Баловали и на ту точку убили. Indulged and on that point beat. Чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывесть. That me from a simple rank in good people. Вывесть. Я на кровати спал. I on a bed slept. Каждый день настоящий обед кушал. Every day the real dinner ate. Брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Trousers and half boots wore in the manner of what дворянчик. Что маменька сами кушали. That the mammy ate. Тем и меня кормили. Им господа на платье подарят. With that and me fed. To them misters on a dress will present. А они меня одевают. Хорошо жилось. Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал. And they dress me. Well was. How many I. Конфетов. And gingerbreads on the childish century. Перекушал. Так это ежели теперь продать. So what if now to sell. Можно хорошую лошадь купить. It is possible to buy a good horse. Грамоте меня маменька обучили. In the diploma me the mammy trained. Страх Божий сызмальства внушили и так меня приспособили. God's fear of a сызмальство inspired and so me adapted. Что я теперь не могу никакого мужицкого. That I. Теперь. Cannot any rustic. Неделикатного слова сказать. Tactless word to tell. И водки. And vodka. Парень. Guy. Не пью. I do not drink. И одеваюсь чисто. Also I put on purely. И могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Also I can in good society of contain in a decent view. Коли еще живы. If are still live. То дай Бог им здоровье. That God grant to them health. А ежели померли. And if died. То покой. That a pocky. Господи. My God. Их душечку в царствии Твоем. Their sweetheart in your Zaerstvii. Иде же праведные упокояются. Иде же. Just. Упокояются. Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой. The tramp bears the head with a rare щенка sticking out on it. Поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением. Lifts up eyes and. Осеняет. Itself twice a sign of the cross. Пошли ей. Минус. Send to it. Господи. My God. Место злачно. Place злакно. Место покойно. Говорит он протяжным. Place покойно. Dash he speaks lingering. Скорее старушечьим. Rather old womanish. Чем мужским голосом. Than man's voice. Научи ее. Минус. Teach her. Господи. My God. Рабу твою Ксению. To the slave your Xenia. Оправданием твоим. Ежели б не маменька любезная. Your justification. If not mammy kind. Быть бы мне в простых мужиках. To be to me in simple men. Без всякого понятия. Теперь. Without any concept. Теперь. Парень. Guy. О чем меня не спроси. About what me ask. Я все понимаю. I understand everything. И светское писание. And secular writing. И божественное. And divine. И всякие молитвы. And any prayers. И катехизец. And catechizits. И живу по писанию. Людей не забежаю. Also I live according to the writing. People not. Забежаю. Плоть содержу в чистоте и целомудрии. Flesh I keep clean and chastity. Посты соблюдаю. Posts I observe. Кушаю во благовремени. I eat in a благовременный. У другого какого человека только и есть удовольствие. Other what person only also has pleasures. Что водка и горлобесие. That vodka and горлобесие. А я? And I. Коли время есть? Prick time is. Сяду в уголке и читаю книжечку. I will sit down in a corner and I read a book. Читаю все плачу. I read and all I pay. Плачу. I pay. Чего ж ты плачешь? Минус. That do you cry? Пишут жалостно. За иную книжечку пятачок дашь. Минус. Write plaintively. For other book the patch you will give. А плачешь и стенаешь до чрезвычайности. And you cry and you groan to a крезвичайност. Отец твой помер? Минус спрашивает птаха. Минус. Your father died? Dash the bird asks. Не знаю. Минус. I do not know. Парень. Guy. Не знаю я своего родителя. I do not know the parent. Нечего греха таить. Let's face it. Я так об себе рассуждаю. I so argue on myself. Что у маменьки я был незаконно рожденное дитё. That at the mammy I was illegitimate. Дитё. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика вытеть. My mammy all the century at Mr.'s lived and did not wish for the simple man. Вытеть. И на барина налетела? Минус. And on the baron flew. Усмехается птаха. Минус. The bird grins. Не соблюли себя? Минус. Did not observe itself. Это точно. It is exact. Были они благочестивые. There were they pious. Богобоязненные. God-fearing. Но детство не сохранили. But devstvo did not keep. Оно? It. Конечно. Certainly. Грех. Sin. Великий грех. Great sin. Что и говорить. Of course. Но зато... But. Может... Can. Во мне дворянская кровь есть. In me the noble blood is. Может... Perhaps. Только по званию я мужик. Only on a rank I am a man. А в естестве благородный господин. And in a nature noble mister. Говорит все это благородный господин тихим. Tells all this noble mister silent. Слащавым тенорком. Sugary tenorak. Морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Wrinkling the very narrow forehead and publishing the red cold now screeching sounds. Птаха слушает. The bird listens. Удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами. It is with astonishment moan on it and does not cease to shrug shoulders. Пройдя верст 6, having passed versts 6, Соцкий и бродяга садятся на бугорке отдохнуть. Соцкий and the tramp sit down to have a rest on a hillock. Собака и та свою кличку помнит. Минус. The dog and that remembers the nickname. Бормочет птаха. Минус. The bird mutters. Меня знать Андрюшка, минус. To know me, Андрюшка. Его, Никандра. Him are Никандра. У каждого человека свое святое имя есть. Each person has the sacred name. И никак это имя забыть нельзя, никак. And in any way it is impossible to forget this name. In any way. Кому какая надобность мое имя знать? Вздыхает бродяга, минус. A coma, what need my name to know? Dash the tramp sighs. Подпирая кулачком щеку. Propping up a camel cheek. И какая мне от этого польза, ежели б мне дозволили идти, минус. And what to me from it advantage? If to me would permit to go. Куда я хочу? Where I want. А то ведь хуже теперешнего будет. And that after all will be worse than the present. Я и братцы православные. Brothers orthodox. Знаю закон. I know the law. Теперь я бродяга. Теперь. I am a tramp. Не помнящий родства, not remembering relationship, и самое большее, and the most bigger, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и 30 не то 40 плетей дадут, if me to Eastern Siberia 30 not will award also that of 40 lashes will give, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, and if I to them the real name and a rank will tell, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Again they me will send that to unbearable work. Я знаю. I know. А нечто ты был в каторжной работе? Минус. And something you were in unbearable work? Был. Минус. Was. Друг милый. Friend lovely. 4 года с бритой головой ходил и кандалы носил. 4 years with the smooth-faced head went and shackles carried. За какое дело? Минус. For what business? За душегубство. Минус. For murder? Добрый человек. Когда я еще мальчишкой был. Kind person. When I still the boy was. Это годов 18. So years 18. Маменька моя по нечаянности барину за место соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. My mammy on an occasion asked to the baron. За место. Soda and acid to arsenic into a glass poured. Коробок разных вкладывай много было. Boxes different in a storeroom was much. Перепутать нетрудно. It is easy to mix. Бродяга вздыхает. The tramp sighs. Покачивает головой и говорит. Shakes the head and speaks. Они благочестивые были, минус. They pious were. Но кто их знает? But who knows them? Чужая душа, дремучий лес, может. Another's soul, dark. Perhaps. По нечаянности. On an occasion asked. А может. Or perhaps. Не могли в душе своей той обиды стерпеть. Could not endure in soul of the that offense. Чтоб барин к себе новую слугу приблизил, может. That the baron knew approached the servant to itself. Perhaps. Нарочно ему всыпали. Purposely to it poured. Бог знает. Мал я был тогда и не понимал всего. Теперь я помню. God knows. I was small then, did not understand everything. Now I remember. Что барин действительно взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. That the baron really took itself other concubine and the mammy were strongly afflicted. Почитай. Esteem. Нас потом года два осудили. Маменьку осудили на каторгу на 20 лет. Then years two judged us. The mammy condemned on penal servitude for 20 years. Меня за мое малолетство только на 7. Me for my early childhood only on 7. А тебя за что? Минус. And you for what? Как пособника. Минус. As helper. Стакан то барину я подавал. I submitted a glass to the baron. Всегда так было. Маменька приготовляли соду. Always so was. The mammy prepared soda. А я подавал. And I submitted. Только. Only. Братцы. Brothers. Все это я вам по-христиански говорю. I Christianly tell all this to you. Как перед Богом. As before God. Вы никому не рассказывайте. You tell nobody. Ну, минус. Well. Нас и спрашивать никто не станет. And to ask us begins nobody. Говорит птаха. Минус. The bird speaks. Так ты, минус. So you. Значит. Means. Бежал с каторги. Ran from penal servitude. Что ли. That. Бежал, минус. Ran. Друг милый. Friend lovely. Нас человек 14 бежало. Us people 14 ran. Дай Бог здоровья. God grant health. Люди и сами бежали. People and ran. И меня с собой прихватили. And me with itself took. Теперь ты рассуди. Now you judge. Парень. Guy. По совести. On conscience. Какой мне резон звание свое открыть? Ведь меня опять в каторгу пошлют. А какой я каторжник? Я человек нежный. What to me a reason the rank to open? After all me again to penal servitude will send. And what I am a convict. I am a person gentle. Болезненный. Painful. Люблю в чистоте и поспать и покушать. I love in purity and to have a sleep and eat. Когда Богу молюсь. When to God I pray. Я люблю лампадочку или свечечку засветить. I love a lampadka or a svechka to light. И чтоб кругом шуму не было. And that a circle to noise was not. Когда земные поклоны кладу. When bows to the ground I put. Чтоб на полу насорено и наплевано не было. That on a floor it was not littered and spat. А я за маменьку 40 поклонов кладу утром и вечером. And I for the mammy put 40 bows in the morning and in the evening. Бродяга снимает фуражку и крестится. The tramp removes a peak cap and is christened. А в Восточную Сибирь пущай ссылают. Минус. And to Eastern Siberia. Пущай. Banish. Говорит он. Минус. He speaks. Я не боюсь. Минус. I am not afraid. Нечто это лучше. Минус. Нечто это is better? Совсем другая статья. В каторге ты все равно, что рак в лукошке, теснота. Минус. Absolutely other article. In penal servitude you all the same that a cancer in a bast basket. Narrowness. Давка. Crush. Толчия. Crowd. Духу перевести негде. Сущий яд. The spirit has to translate. A real hell. Такой ад. Such hell. Что и не приведи царица небесная. Разбойник ты. As do not bring the queen heavenly. Robber you. И разбойничья тебе честь. And predatory to you honor. Хуже собаки всякой. Worse than a dog of everyone. Не покушать. To eat. Не поспать. To have a sleep. Не Богу помолиться. To God to pray. А на поселении не то. And on the settlement not that. На поселении первонаперво я к обществу припишусь на манер прочих. On the settlement first of all I to society will be attributed in the manner of the other. По закону начальство обязано мне пойдать. Да, а земля там? Under the law the administration is obliged to give me a share. Yes, and earth there. Рассказывают. Tell. Не почем. At all. Все равно как снег, бери сколько желаешь, дадут мне. All the same as snow, take how many you wish. Will give me. Парень. Guy. Землю и под пашню. The earth and under an arable land. И под огород. And under a kitchen garden. И под жилье стану я. And under housing. There will be I. Как люди. As people. Пахать. To plow. Сеять. To sow. Скот заведу и всякое хозяйство. Cattle I will get also any economy. Пчелок. Bees. Овечек. Lambs. Собак. Кота сибирского. Dogs. Cat Siberian. Чтобы мыши и крысы добра моего не ели, поставлю сруб. That mice and rats of my good did not eat. I will put a felling. Братцы. Brothers. Образов накуплю. Бог даст. Images I will buy. God willing. Оженюсь. Оженюсь. Деточки у меня будут. I will have children. Бродяга бормочет и глядит не на слушателей. The tramp mutters and looks not at listeners. А куда-то в сторону. And somewhere aside. Как не наивны его мечтания. As its dreams are naive. Но они высказываются таким искренним. But they express such sincere. Задушевным тоном. Heartfelt tone. Что трудно не верить им. That is difficult not to trust of. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой. Small mouth of the tramp warped a smile. А все лицо. And all person. И глаза. And eyes. И носик застыли, отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. And a nose stiffened and grew dull from a blissful anticipation of far happiness. Соцкие слушают и глядят на него серьезно. The Sotsky listen and look at it seriously. Не без участия. Not without participation. Они тоже верят. They too trust. Не боюсь я Сибири. Минус. I am not afraid of Siberia. Продолжает бормотать бродяга. Минус. The tramp continues to mutter. Сибирь. Такая же и Россия. Минус. Siberia. The same Russia. Такой же Бог и Царь. Same God and Tsar. Что и тут. As here. Так же там говорят по-православному. As there speak in an orthodox way. Как и я с тобой. As well as I with you. Только там приволья больше и люди богаче живут. Only there it is more than open space and people live more richly. Все там лучше. Everything there is better. Тамошние реки. Local rivers. К примеру взять. For example to take. Куда лучше тутошних рыбы. Where it is better тутошней. Fishes. Дичины этой самой. Видимо-невидимо, а мне, дичины. This most, multitudes. And me. Братцы. Brothers. Наипервейшее удовольствие, рыбку ловить. The first pleasure, a small fish to catch. Хлебом меня не корми. With bread me do not feed. А только дай с удочкой посидеть. But only let's sit with a fishing tackle. Ей-богу. Really. Ловлю я и на удочку. I catch and on a fishing tackle. И на жерлицу. And on a жерлица. И верши ставлю. And fish traps I put. А когда лед идет, на меткой ловлю. And when ice goes, a basting I catch. Сил это у меня нету. I have no forces. Чтоб на меткой ловить. That a basting to catch. Так я мужика за пятачок нанимаю. So I for the patch employ the man. И Господи. And my God. Что оно такое за удовольствие? Поймаешь налима или головля какого-нибудь? That it's such for pleasure. You will catch a burbot or a chobani. Так словно брата родного увидел. So as if the brother native saw. И. And. Скажи, пожалуйста. Tell, please. Для всякой рыбы своя умственность есть. Одну на живца ловишь. For any fish the umstvenost is. One on the live bait you catch. Другую на выползка. Another on. Выползка. Третью на лягушку или кузнечика. A third on a frog or a grasshopper. Все ведь это понимать надо. К примеру, сказать. After all it is necessary to understand everything. For example, to tell. Налям. Burbot. Налям рыба неделикатная. Burbot fish tactless. Она и ерша хватит. It and a rough will suffice. Щука. Пискаря любит. The pike. A gudgeon loves. Шелишпер, бабочку. Шелишпер, a butterfly. Головля. Chub. Ежели на бырком месте ловить. If on a bricky place to catch. То нет лучшее удовольствия. That is not present better and pleasures. Пустишь леску сажени в 10 без грузила. You will start up a scaffold of sazens in 10 without a sinker. С бабочкой или с жуком. With a butterfly or with a bug. Чтоб приманка поверх плавала. That the bait on top floated. Стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению. You stand in water without trousers and you start up on a current. А голавль, дерг, только тут так норовить надо. And a chub dash. Дерг. Only here so it is necessary to strive. Чтоб он, that it, проклятый, damned, приманку не сорвал. Bait did not break. Как только он джигнул тебе за леску, as soon as it, джигнул, to you for a scaffold, так и подсекай. And cut. Нечего ждать. There is nothing to wait. Страсть. Passion. Сколько я на своем веку рыбы переловил, когда вот в бегах были. How many I on the century of fish caught, when here in hiding were. Прочие арестанты спят в лесу. Other prisoners sleep in the wood. А мне не спится. And me it is not slept. Норовлю к реке. I strive to the river. А реки там широкие. And rivers there wide. Быстрые. Fast. Берега крутые, страсть. По берегу все леса дремучие. Coast abrupt. Passion. On the coast all woods dance. Деревья такие. Trees such. Что взглянешь на маковку. That you will look at a poppy head. И голова кружится. And the head is turned. Ежели по тутошним ценам. If at the tutoshany prices. То за каждую сосну можно рублей 10 дать. That for each pine it is possible to give rubles 10. Под беспорядочным напором грез. Under a chaotic pressure of dreams. Художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами. Artistic images of last and sweet presentiment of happiness the pity person stops and only moves lips. Как бы шепчась с самим собой. Being as though whispered with itself. Тупая. Stupid. Блаженная улыбка не сходит с его лица. The blissful smile does not descend from his face. Сотские молчат. The Sotskii are silent. Они задумались и поникли головами. They reflected and hung their heads. В осеннюю тишину. In autumn silence. Когда холодный. When cold. Суровый туман с земли ложится на душу. The severe fog from the earth lays down on soul. Когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли. When at a prison wall faces eyes and testifies to the person to limitation of his will. Сладко бывает думать о широких. With pleasure happens to think about wide. Быстрых реках с привольными. The fast rivers with free. Крутыми берегами. Abrupt coast. О непроходимых лесах. About the impassable woods. Безграничных степях. Boundless steps. Медленно и покойно рисует воображение. Slowly and spokoino draws imagination. Как ранним утром. As early in the morning. Когда с неба еще не сошел румянец зари. When the flush of a dawn did not descend from the sky yet. По безлюдному. On deserted. Крутому берегу маленьким пятном пробирается человек, вековые мачтовые сосны. To the abrupt coast a small spot the person makes the way. Century mast pines. Громоздящиеся террасами по обе стороны потока. Piling up terraces on either side of a stream. Сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат, корни. Severely look at the free person and gloomy grumble, roots. Громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь. Enormous stones and prickly bush block to it a way. Но он силен плотью и бодр духом. But it is strong of flesh and is vigorous spirit. Не боится ни сосен. Is not afraid pines. Ни камней. Stones. Ни своего одиночества. The loneliness. Ни раскатистого эха. Rolling echo. Повторяющего каждый его шаг. Repeating each its step. Сотские рисуют себе картины вольной жизни. The Sotskii draw to themselves pictures of free life. Какую они никогда не жили. Смутно ли припоминают они образы давно слышанного. With what they never lived, whether they vaguely remember images long ago slashani, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, or ideas of free life got to them in inheritance together with the flesh and blood from far free ancestors, Бог знает. God knows. Первый прерывает молчание Никандр Сапожников. The first interrupts silence Nicandra Sapoznikov. Который доселе не проронил еще ни одного слова. Which did not utter hitherto still any word. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или... He envied elusive happiness of the tramp or... Может быть... Can be... В душе почувствовал... In soul felt... Что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью. That dreams of happiness do not match a gray fog and black-brown dirt. Но только он сурово глядит на бродягу и говорит... But only he severely looks at the tramp and speaks. Так-то оно так, минус. So it so. Все оно хорошо. Everything it is good. Только. Only. Брат. Brother. Не доберешься ты до привольных местов. You will not reach to free. Местов, где тебе. Верст 300 пройдешь и Богу душу отдашь. Where to you? Versts 300 you will pass and to God's soul you will give. Вишь. Ты какой дохлый. Шесть верст прошел только. You are dead. Six versts passed only. А никак отдышаться не можешь. And in any way you cannot recover the breath. Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра. The tramp slowly turns towards Nicandra. И блаженная улыбка исчезает с его лица. And the blissful smile disappears from his face. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо Соцкого. He looks scaredly and is guilty in a sedate face Sotsky. По-видимому. Apparently. Припоминает что-то и поникает головой. Remembers something and hangs the head. Опять наступает молчание. Все трое думают. Again there comes silence. All three think. Сотски напрягают ум. The Sotsky strain mind. Чтобы обнять воображением то. To embrace imagination that. Что может вообразить себе разве один только Бог. That can imagine to itself unless one only God. А именно то страшное пространство. Namely that terrible space. Которое отделяет их от вольного края. Which separates them from free edge. В голове же бродяги то снятся картины ясные. In the head of the tramp pictures clear are restricted. Отчетливые и более страшные. Distinct and more terrible. Чем пространство. Than space. Перед ним живо вырастают судебная волокита. Before it vividly grow judicial red tape, пересыльные и каторжные тюрьмы, transit and unbearable prisons, арестантские барки, prisoner barca, томительные остановки на пути, painful stops on a way, студеные зимы, ice-cold winters, болезни, diseases, смерти товарищей, death of companions. Бродяга виновато моргает глазами, the tramp it is guilty blinks eyes, вытирает рукавом лоб, wipes a sleeve a forehead, на котором выступают мелкие капли, on which small drops act, и отдувается, also is answerable, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, as though just jumped out of hot heated bath, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается, then wipes a forehead other sleeve and timidly looks back, и впрямь тебе не дойтить. Минус соглашается птаха. Минус. Indeed do you not. Дойтить. The bird agrees. Какой ты ходок. Погляди на себя. Кожа до кости. Умрешь. Минус. What you are a walker. Have a look at itself, skin and bone. You will die. Брат. Brother. Известно. Минус. It is known. Помрет. Где ему? Говорит Никандр. Will die. Where to it? Dash Никандр speaks. Его и сейчас в госпиталь положат. Верно. Минус. It and now in. Госпиталь положат. Truly. Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие. Not remembering relationship with horror looks on strict. Бесстрастные лица своих зловещих спутников и. Deadpans of the ominous satellites and. Не снимая фуражки. Without removing a peak cap. Выпучив глаза. Having goggled. Быстро крестится. Он весь дрожит. It is quickly christened. All shivers. Трясет головой. Shakes the head. И всего его начинает корчить. And all it starts to pose. Как гусеницу. As caterpillar. На которую наступили. On which came. Ну, минус. Well. Пора идти. It is time to go. Говорит Никандр. Минус. Никандра speaks. Поднимаясь. Rising. Отдохнули. Минус. Have a rest. Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. In a minute, travelers already walk on the dirty road. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. The tramp was even more bent and more deeply thrust hands into sleeves. Птаха молчит. The bird is silent. 1886-1886.